Глава 28. Марьяна. Некоторое время мне пришлось сидеть дома и быть пай-девочкой, оставшись даже без телефона. Отец забрал его и запер в сейф, туда же спрятал мои документы. Я с содроганием смотрела на себя в зеркало. Сначала лицо было опухшее, потом опухоль спала, и на коже расцвел огромный синяк. Теперь я выбиралась только днем. Пользовалась Аней как прикрытием, все равно находила возможность встретиться с Богданом. Однажды не удалось вовремя спрятаться, отец проследил за мной. Это был странный период в нашей семье, когда отец почти перестал употреблять спиртное. Он словно очнулся и понял, что жизнь ускользает, решил наверстать упущенное. Но наверстать решил не тем путем. Отец настиг нас в кафе, подошел к нашему столику, где мы обедали, и сел, как ни в чем не бывало. Богдан сразу не понравился отцу. Его сбитые костяшки, татуировки, видневшиеся на руках, черные разводы от моторного масла, въевшиеся в пальцы – все настраивало отца против. Он поздоровался предельно холодным тоном и сразу поинтересовался, чем занимается Богдан. Отец слушал Богдана с брезгливым выражением лица и принялся перечислять, к чему привыкла я – к дорогой одежде и обуви, к удобному и красиво обставленному дому, к правильной вкусной еде. Зачем-то назвал стоимость обучения и планируемой стажировки за границей. Все это было правдой. Я жила в обеспеченной семье. Когда Богдан рассказывал о детдоме, мне становилось жутко. Я понятия не имела, что значит испытывать чувство голода или донашивать чужие вещи. Та квартира, которую снимал Богдан вместе с приятелем, казалась мне очень обветшалой. Полы были скрипучие, с облупившейся красно-коричневой краской. Санузел хотелось забыть, как страшный сон. На кухне постоянно пахло горелым. По словам Богдана, здесь был пожар полгода назад, но запах въелся и не выветривался. В единственной комнате стоял старый диван с пружинами, впивающимися в попу. Сидя на нем, я чувствовала себя принцессой на горошине. Богдан замечал это и потрунивал над моим чистоплюйством. Но разве это имело значение? Ведь я любила парня не за количество купюр в его бумажнике. У Богдана и бумажника не было. Все деньги он рассовывал по карманам куртки и джинсов. «Скажи, что я не прав», – спросил отец у меня. «Или это не та жизнь, к которой ты привыкла?» «Прав, но...» «Очевидно, что ты не сможешь содержать мою дочку, Лимита», – бросил отец Богдану. «Очевидно, ты мнишь себя чересчур крутым?» – не спасовал Богдан и резко двинулся вперед. Отец успел вскочить из-за стола и вышел. Через несколько минут в кафе ворвались полицейские и увели Богдана под предлогом того, что его видели в компании тех, кто занимается скупкой краденого. Меня ждало еще одно длительное разбирательство дома. На этот раз с чтением нотации, с перечислением того, как должна вести себя девочка из хорошей, состоятельной семьи. Отец даже заявил, что Богдана вообще выгнали из города. Я знала, что он лжет. Одновременно с этим Аня начала чаще появляться в доме Марины. Марина косилась на нее с недовольством. Но когда она начала пытать Аню расспросами, та только плечами пожала, сказав, что я гуляла отдельно от нее и неизвестно, где познакомилась с Богданом. Анька помогала мне поддерживать тайную связь с Богданом. Он писал на ее телефон и даже был подписан другим именем, а я читала его сообщения. Богдан знал, что моя семья против нашего общения. Но он был уверен, что всем заправляет отец. Мне было стыдно рассказывать, что всем заправляет бабушка, держащая в стальном кулаке всех домочадцев. Наверное, я отчасти была виновата в том, что все окончилось именно так. Я иногда брезгливо относилась к некоторым вещам, которые были привычными для Богдана. О многом я не говорила открыто, боясь показаться тепличным растением. Я не рассказывала о Марине, просто упоминала, что бабушка строга, но не говорила, насколько. Я считала, что справлюсь со всем, и легкомысленно считала, что любовь может преодолеть любые преграды. Смотрела на все через розовые очки, искренне доверяла Ане, даже не замечая, как менялось ее поведение в моменты разговора о Богдане. Наш грандиозный план побега окончился неудачей, а я слишком поздно поняла, что не стоило доверять сестре. Воспоминаний много, все они разные, счастливые, тревожные, волнующие, заставляющие испытывать невероятную гамму эмоций. Словно все это было вчера, а сегодня можно все исправить, просто поговорив и отбросив в сторону обиды. Ведь я обижена на Богдана очень сильно. Почему он так легко поверил наговорам? Неужели я значила для него так мало? И сейчас, когда мы медленно направляемся в кафе, я чувствую, как много во мне злой обиды. Ее не вычерпать за 5 минут. Я не знаю, как от нее избавиться так, чтобы не пытаться сделать ему больно в ответ.